Сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. Для разбора пятого члена мы уже посвятили 6 бесед. Мы уже обратили наше внимание на важность воскресения Иисуса Христа, естество воскресения, автора воскресения и достоверность воскресения. Теперь мы желаем побеседовать о вопросе, который тревожит многих верующих. Как долго тело нашего Господа было во гробе? И попутно с этим постараемся ответить, в какой день был распят Иисус. Господь Иисус Христос неоднократно предсказывал о своем страдании, смерти и воскресении. Однажды книжники и фарисеи пожелали видеть от Иисуса знамение. Отвечая им, Иисус сказал: «Род лукавый и любодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Матфея 12 глава с 39 по 40 стих. Многие обращают внимание на факт, что по их пониманию Иисус Христос не был во гробе 3 дня и 3 ночи, и поэтому в этом видит противоречие в Библии. Для того, чтобы правильно подойти к пояснению этого места Священного Писания, необходимо спросить, что означает выражение «три дня и 3 ночи»? Что имели в виду евреи, употребляя это идиоматическое выражение? Первое. Выражение «три дня и 3 ночи» – ветхозаветный идиом, перешедший в Новый Завет. Это выражение не означает обязательно 3 полных дня и 3 полных ночи. Оно означает период времени, в общем смысле около 3 дней. Иисус Христос обратил внимание на Иону, который был прообразом переживаний Христа. Мы не в состоянии точно и аккуратно установить измерение времени пребывания Ионы в чреве кита. Рассматривая другие места Священного Писания, где этот идиом употребляется или подразумевается, мы имеем веское основание верить, что выражение не означало буквальных 3 дня и 3 ночи. Такое же выражение, употребленное в отношении Ионы, находится в первой книге Царств, 30 главе, с 12 по 14 стих. Когда Давид и его люди вернулись в Сикелаг, в третий день, стих 1, они нашли его разрушенным и сожженным, и жены их и дети их уведены в плен амаликитянами. Они нашли египетского раба, который не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи, 12 стих. Из 13 стиха мы видим, что он чувствовал себя больным уже 3 дня, оставляя впечатление, чтобы он был болен около 3 дней. В книге Есфир, 4 главе, 16 стихе мы читаем, что после того, как Есфир было достаточно встревожено Мардохеем по случаю грозящей опасности, она послала вестника к нему со словами: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Но в 5 главе, в 1 стихе читаем: «На 3-й день Есфир оделась по-царски». Очевидно, рано в тот день она была у царя, ибо вечером она устроила пир царю и Аману. Второе. Нет нужды переставлять день распятия Христа на четверг или на среду, как это стараются сделать некоторые, чтобы доказать, что Иисус был во гробе полных 3 дня и полных 3 ночи. Ибо сам Христос и апостолы указывали, что Он воскреснет на 3-й день. Для примера возьмем только Евангелие от Матфея. Мы находим, что в 16 главе и дальше Иисус с того времени начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейших и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Матфея 16 глава 21 стих. В 17 главе 23 стих, в 20 главе с 18 по 19 стих каждый раз встречается выражение «и в третий день воскреснеть». И эти предсказания Христа относительно времени воскресения Его соответствуют историческому факту. Возьмем для свидетельства одно или два места. В Евангелии Луки мы имеем чудное описание встречи и разговоры Иисуса с двумя учениками на пути в Эммаус. После того, как Его воскресение стало славным совершившимся фактом. Два ученика в простоте передавали пришельцу, как Иисус был предан, осужден, был распят, и что они надеялись, что Он был тот, кто должен был спасти Израиля. Они были изумлены, что некоторые жены передали, что Он воскрес, а между прочим сообщили, что это был третий день, как это все произошло. Луки 24 глава с 20 по 23 стих. Апостол Павел, суммируя великое основание фактов благовестия, которые он проповедовал, в которые веров говорит, что Христос не только умер за наши грехи, и что Он был погребен, но что Он воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам 15 глава 4 стих. Желательно также указать на факт, что евреи, слышавшие выражение Иисуса Христа, не поняли, что выражение означало полных три дня и три ночи, ибо после распятия они пришли к Пилату с просьбой: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня“». Матфея 27 глава 63 по 64 стих. Третье. Согласно еврейского закона, часть дня считается за целый день. Ибо, если день начался и человек прожил в нем хотя несколько минут, ему засчитывался весь день. Также, если ребенок родился в конце дня, в последний час или в минуту, ему засчитывался целый день в подсчете периода обрезания младенца. Таким образом, на основании еврейского исчисления распятие и погребение Иисуса Христа совершилось прежде 16-го Нисана. Поэтому можно сказать, что Он был во гробе три дня и три ночи. Это можно пояснить так. Пятницу, которым принадлежала закона ночь, которую можно назвать четвергом. Суббота, в которую входит ночь пятницы и целый день субботний. И воскресенье, которому принадлежит ночь субботы и ранняя часть воскресенья. Четвертое. В общепринятой практике закона многих стран преступник, осужденный на заключение, скажем, на три дня, если он попал в тюрьму в пятницу, для примера, около пяти часов вечера, и его выпустят утром в понедельник, провел ли он 72 часа в заключении? Нет. Он удовлетворил закон, и законно засчитано, что он отбыл три дня в заключении. Пятое. В заключение желаем посмотреть на выражение, записанное в Евангелии Иоанна, 19 главе, 31 стихе, которое для нас кажется убедительным в разрешении вопроса времени. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Библейские студенты, незнакомые с еврейским законом и традициями, не знают значения выражения этого стиха, и поэтому могут прийти к неправильному пониманию. Субботний день для евреев означает только седьмой день недели. Писание часто говорит о праздничных днях, как, например, если праздник выпадает на понедельник, тогда понедельник был святым днем в еврейском жаргоне. Писание делало разницу между праздником общего дня и святым днем субботой, хотя они назывались тоже субботой. Праздник назывался субботой, что означало покой, только по причине того, что определенный труд был запрещен, и отличался от субботного дня субботы тем, что в тот день не совершался никакой труд. Но на этот раз так случилось, что первый день Пасхи выпал в субботу, поэтому особая забота была оказана евангелистам, чтобы показать, что эта суббота была днем великим. То есть, это была двойная суббота, в том смысле, что это был субботний день, а также пасхальный день. Чтобы более убедиться, что это действительно был субботний день или седьмой день недели, нужно также посмотреть на выражение. Но так, как это была пятница. В оригинале день приготовления. В книге Исход, 15 главе, в 5 стихе читаем: «А в шестый день пусть заготовляют». Это выражение встречается в Ветхом Завете только один раз. На основании этого места раввины создали сотни законов, запрещая употребление пищи, не приготовленной в пятницу. Это выражение «пятница» или «день приготовления» нельзя применить к другому дню, как только ко дню приготовления пред субботой. Это доказывает без всякого сомнения, что Христос был распят в пятницу и воскрес в воскресенье. Аминь.